легион сформировал специальный функцио-разум, жестко нацеленный на предотвращение подобных катастроф в будущем и освобожденный от моральных запретов. В частности, это давало право исследовать и использовать явление ГАХ. Идеологи спецразума, обладая большей по сравнению с обычными людьми осведомленностью, мнили себя сверхчеловеками, пророками и претендовали на собственное толкование мира, в том числе и религиозной истории. Непонятная для большинства верующих роль сатаны и прочих падших ангелов, ведь Бог создал все сущее, значит, и дьявола тоже. Спецразум трактовал предельно просто. Дьявол — ничто иное, как служба безопасности Господа Бога, как говорится, труженик невидимого фронта. По теории Бог — всеблагий и всемогущий, а на деле, если всеблагий, то не все методы использовать могущий, и вот ради них-то, запретных для всеблагого методов, и создана отделенная напрочь от Бога служба безопасности, попросту дьявол. Сейчас он и его темные воинства все еще оболганы и запачканы пропагандистской грязью, но придет время, и вселенная узнает правду. Явление ГААХ изучалось в закрытой лаборатории, защищенной секретностью на всех возможных уровнях. Выяснилось, что отнюдь не всякое истечение крови приводит к образованию поля ГААХ. Разрушение динамической структуры крови может происходить по различным схемам, и лишь одна из них, включающая в себя цепную реакцию распада клеток, приводит к нужному результату. Например, при истечении из капиллярной трубки или пробирки вообще не происходит высвобождение энергии. Для реализации явления ГААХ требуется истечение из живого организма при условии предварительного специального структурирования крови определенного энергетического и эмоционального состояния подопытного. Были также собраны и подвергнуты анализу сведения об использовании ГААХ в древности, причем попутно было отмечено, что именно отсутствие научной базы – причина низкого процента эффективности соответствующих обрядов и, как результат, общая дискредитация метода. На практике поле ГААХ обладало способностью стабилизировать ментальные структуры, не имеющие более конкретного материального носителя, и, по-видимому, изначально предназначалось для стабилизации после смерти субъекта, его мыслящей и чувствующей сущности, так называемой души. Важнейшим результатом для спецразума оказалось, что ГААХ может обеспечить не только устойчивость сверхмозга легиона, но и автономную устойчивость самого спецразума. Иными словами, выяснилось, что при систематической подпитке спецразум может существовать самостоятельно, не входя в состав легиона, и даже выжить в случае разрушения последнего. Было установлено, что для поддержания стабильности достаточно еженедельной подпитки энергии ГААХ. Такой расход человеческого материала, 1 единица в неделю, был признан несущественным с учетом того, что в реальности люди по собственному неразумию либо неосторожности ежедневно гибнут тысячами. Хотя слова «жертвоприношение» и «жертва» никогда не произносились, а только плановый эксперимент и подопытный, факт оставался фактом. Спецразум тайно узаконил регулярные человеческие жертвоприношения. Сформировался потенциальный конфликт между собственным регионом и спецразумом, и со временем он должен был вылиться в вопрос «кто кого?». У спецразума же были свои внутренние проблемы. 9 его олигархов, поочередно занимающие на советах председательское кресло, в отличие от легиона, с биологической точки зрения, были обыкновенными людьми. Они вершили судьбы мира, проникали в сознание людей, но сами были подвержены естественным процессам старения, смерти и прочим низменным свойствам, обусловленным человеческой физиологией. Они воспринимали это как трагическое противоречие.